В этом деле Лин Юй, можно сказать, играл по-крупному, и Лин Юй понимал, что вроде Лин ему ни на кого положиться. Несмотря на то, что Сюй Хуан по отношению к нему проявлял заботу, однако в сердце Сюй Хуана он, глава и второй глава, были одинаковы, ведь в конце концов все они были его племянниками. После того, как глава, или второй глава, кто-то из них станет главой рода, то он рано или поздно будет выгнан из рода без ничего. Однако, после того, как появился Ечен, его положение полностью изменилось. Во-первых, он отправил двух талантов Сюй Хуану, и если он повстречается с проблемами, то Сюй Хуан несомненно поднимет руку, защищая его, но как минимум не позволит, чтобы он оказался в очень затруднительном положении. Во-вторых, в этот период времени Лин Юй узнал, что Ечен был человеком, который очень верен дружбе, и, если он на этот раз понесет убыток, потом Ечен несомненно заступится за него. Высокопоставленный Лин Хуан, мы планируем взять Лин Юй под стражу и отвезти его в императорский город, а затем посредством законов рода Лин наказать его. Владение дорогого ученика Ияна наш род Лин несомненно вернет ему. Помимо этого также мы выплатим Ияну компенсацию в 10 миллиардов монет золота инь. При таких обстоятельствах высокопоставленный Лин Хун будет доволен. Лин Гун немного поклонился и говорил с особой осторожностью. Лин Хуан не сказал ни да ни нет, а просто немного кивнул головой, а затем его взор лег на тело Лин Юй, и он указал пальцем в пустоту. Бум! Раздался глухой звук, и Лин Юй тут же съежился от боли в животе. Море души Лин Юй было разорвано указанием одного пальца, но Лин Хуан словно все равно был недоволен, взмахнул правой рукой, и правая рука Лин Юй взлетела вверх, а свежая кровь начала разлетаться во все стороны. Лин Юй тут же побледнел в лице, но тем не менее не опускался на колени, а с трудом терпел эту мучительную боль. Затем, словно дикий зверь, получивший ранение, пристальным взглядом смотрел на Лин Хуана. «Я запечатал твое культивирование, и только если Чжань Хуан не поднимет руки, ты никогда не сможешь это устранить. Для начала накажу так, а дальше посмотрим, как ваш род Лин будет тебя наказывать». Равнодушно хмыкнул Лин Хуан, пренебрегая взгляд Лин Юй. Неважно, как бы Лин Юй его ненавидел, однако разница между положениями двоих людей была очень большой, и у Лин Юй просто не будет шанса свести с ним счеты. Ли Гун и остальные старейшины испытывали страх в сердце, ведь методы Лин Хуана на самом деле были очень свирепыми. Лин Юй неожиданно осмелился навлечь на себя недовольство такого рода свирепой личности, и к тому же вел себя так бесцеремонно, и по правде говоря он этого заслуживал. Лин Юй свирепо сжал свои зубы, и намертво запечатал лица Яна и Лин Хуана в своей голове. Рано или поздно, но наступит день, и он сможет вернуть им все сполна. Лин Юй был уведен Лин Гуном и остальными, и они направились в императорский город духовного направления Цзыхуа. Лин Хуан опирался об спинку кресла, и смотрел на то, как уходит Лин Юй. Когда Лин Юй уходил, то его глаза были наполнены ненавистью, но тем не менее в них не было никого страха. Лин Хуан стучал пальцами по перилам кресла, затем посмотрел на Ияна, и мрачным голосом спросил: «Иянь, какой крупной фигуры ты вызвал недовольство?» «Крупной фигуры?» Иянь сморщил брови и надолго задумался, тщательно все обдумывая, но тем не менее ничего не мог вспомнить, и сказал: «Учитель, я делал дела очень осмотрительно, и если бы я знал, что противник важная фигура, разве я стал бы его по собственной инициативе задевать?» Лин Хуан немного кивнул головой, и тоже думал, что очень хорошо знает характер Ияна, и разве он мог по собственной индикативе навлечь на себя недовольство важной фигуры? «Тогда какого человека ты обидел?» – спросил Лин Хуан. Он немного недоумевал, почему Лин Юй так твердо решил противостоять Ияну, и все это немного не соответствовало здравому смыслу, так как, согласно словам Ияна, он вообще не совершал никаких проступков. «Если говорить о тех, кого я обидел, то есть кое-кто, однако все они всего лишь несколько простолюдинов священного города Густых Облаков». И я неожиданно о чем-то вспомнил и сказал: «Несколько простолюдинов священного города Густых Облаков?» Лин Хуан немного сморщил брови и проговорил: «На самом деле эти всего лишь несколько простолюдинов не имеют возможности контролировать таким человеком, как Лин Юй». Он думал и никак не мог понять, затем немного помолчал и сказал: «В любом случае отправь людей, чтобы пристально наблюдали за ними». Лин Юй под сопровождением направился в центр империи, в императорский город. После того, как Ечен узнал эту новость, то на его сердце стало мрачно. Несмотря на то, что Лин Юй следовал за ним из-за того, что мог извлечь из этого свою выгоду, однако после того, как появился господин Лев, Лин Юй уже решительно и бесповоротно следовал за ним. Лин Юй ради него, можно считать, не жалел ни физических, ни моральных сил, и он не может его не спасти. Несмотря на то, что в подчинении у Ечина было очень много далеко превосходящих талантов, однако в настоящее время у него пока не было возможности противостоять такого рода влиятельной семье, как род Лин. Немного подумывав, Ечен сразу же приказал подчиненным Лин Юй сообщить эту новость Сюйхуану. Сюйхуан был дядей Лин Юй, к тому же он был культиватором на границах Чжаньхуан, и нужно лишь, чтобы он, заступаясь за него, сказал слова, тогда должно быть защитить Лин Юй не составит никаких проблем. Главное, нужно будет сохранить жизнь, и рано или поздно, можно будет отомстить. Помимо этого, и Ян и Лин Хуан остались внутри священного города густых облаков, и пока не собирались уходить. Ечен принял меры предосторожности, так как с характером Яна, плюс еще с негласной поддержкой Лин Хуана, он несомненно придет, чтобы принести проблем на его голову. Сейчас на территории Ечена уже было более 2000 человек, и среди них еще у 16 степень слияния с душой звезды стала выше 50. Он планировал распределить этих 16 человек между школами Чжаньхуани, но только лишь после того, как Лин Юй ушел. Ечен вообще не знал, как связаться с этими чжаньхуанями. К тому же он почти вообще не мог обладать данными вокруг. И, если он все время будет находиться внутри поместья, и ждать, пока Янь и Лин Хуан постучатся к нему в дверь, тогда должно быть проблем станет намного больше. Сидеть и ждать своей участи — это вообще не было стилем Ечена. Ечен нахмурил брови, задумался на некоторый период времени, и вспомнил о Цань Лай. Это самое время, когда Цань Лай несомненно послужит источником, которым можно воспользоваться. Однако Ечен в этот раз не собирался продавать Цань Лаю духовные пилюли Бэнь Юань, а хотел заключить с ним одну сделку. Это дело не терпит отлагательств, поэтому Ечен сразу направился идти в священный город густых облаков. Внутри священного города густых облаков, на улицах шел непрерывный поток людей. Новость о том, что Лин Юй увели, распространилась по всем перекресткам города. Несколько дней назад учитель Ияна, высокопоставленный Лин Хуан, прибыл в священный город густых облаков. Неужели Лин Юй забрали? Я слышал, что перед тем, как Лин Юй увели, Лин Хуан разорвал его море души и еще оторвал руку. Лин Хуан на самом деле деспотичный, и пусть даже род Лин понес такого рода ущерб, однако все равно не осмелились выгонять одного. Лин Юй сделал это дело на самом деле очень импульсивно, без дела собирался убить Яна, вызвал недовольство Лин Хуана. Это же все равно, что самому себе искать смерть. На самом деле это очень странно, ведь по правде говоря, Лин Юй такого рода человек, который родился в такой большой семье, не должен был поступать так необдуманно. Ечен слушал обсуждения людей и шел по улице, как неожиданно у него появилось странное ощущение, что за спиной кто-то следит за ним. Ечен немного подумал и решил, что должно быть это были люди Яна. Он вообще не спешил идти в лекарственную лавку Цань Лая, а притворился, что бесцельно ходил. Он все же хотел посмотреть, что в конце концов собирается делать Янь. Во всяком случае, это был один из двойников Ечена, и Ечену было нечего бояться. Когда Ечен проходил через угол улицы, в этот момент как раз навстречу ему шел Янь, после чего глаза Ечена начали немного сужаться. «Ечен, мальчик, этот парень Янь ведь прибыл не с добрыми намерениями, и я еще чувствую, что скопцы внутри резиденции главы города Чжаньхуана один уровня сложности в данный момент тоже наблюдает за происходящим здесь. Стоит ли мне сделать ему предупреждение?» Голос господина Льва погружался в голову Ечена. «Нет необходимости, во всяком случае, они не могут со мной что-либо сделать», ответил Ечен господину Льву своими мыслями, затем остановил шаг, посмотрел на идущего навстречу Ияна, и в его глазах промелькнул холодный блеск. Иянь посмотрел на Ечена, и в его глазах промелькнуло пренебрежение. Раньше он несомненно не пришел бы в такого рода место, ради того, чтобы поговорить с одним простолюдином, потому что он считал, что его положение было высоким, и он не хотел опускаться до такого уровня. Однако сейчас в его сердце было так много недопонимания, и он очень хотел найти ответы. Почему Лин Юй хотел противостоять ему? Единственная причина, которая вероятно могла подходить, был Ечен. Глава 577. Золотистый титул. Мы снова встретились, и я не видел, что Ечен остановился впереди него, и немного высокомерно смотрел на Ечина. Уголки рта Ечина немного искривились, и он показал пренебрежительное выражение лица, и даже не поприветствовал. Отношение Ечина немного злило Яна, ведь Ечен всего лишь был простолюдином. Вспомнив о том ущербе, которому он последовательно подвергся от Ечина, Иянь думал, что как жаль, что на материке Тянь-Юань нельзя убивать людей, иначе он несомненно уже сразил бы Ечина. «Это ты отправил Лин Юй, чтобы он убил меня?» Иянь с трудом сдерживал свой гнев, и равнодушным и холодным взглядом смотрел на Ечина. Лин Юй перед лицом его учителя вел себя так же надменно, как сейчас себя ведет Ечен перед ним. «А ты как считаешь?» Ечен, подшучивая, смотрел на Яна, затем то ли улыбался, то ли натянул улыбку, и сказал: «Ты считаешь, что я могу давать указания действиям Лин Юй?» И Янь тоже считал, что с положением Лин Юй он несомненно не мог быть под контролем Ечена, такого рода простолюдина. Однако все это было очень странно. С тех пор, как Ечен появился в священном городе густых облаков, у Яна все дела шли как-то не так, и со всех сторон он постоянно терпел неудачу. Иянь и Сюй Цин раз за разом строили планы и хотели ликвидировать Ечина. Однако в результате вначале они потеряли маленькие границы Тянь-Юань, а потом терпели убыток, непрерывно отправляя людей на материк Дундалу, от которых потом не было и весточки. Сразу же вслед за этим они взяли в долг у Лин Юй и направились на материк Дундалу, но в итоге Лин Юй уже давно приготовил для них ловушку на материке Дундалу. Интуиция говорила Яну, что все это должно быть имеет отношение к Ечину. Однако немного порассуждав, Янь снова считал, что скорее всего это невозможно. Как у одного простолюдина может быть так много способностей? Даже Лин Юй заставили действовать, вплоть до того, что Лин Юй, невзирая на цену, осмелился оскорбить его учителя. Не слишком уж это странно? Неужели Ечен по отношению к Лин Юй развернул какое-то искусство обольщения? Однако Ечен был всего лишь культиватором на границах Шэньхай, а Лин Юй тем не менее был культиватором на границах Даосюан. И Янь сто раз обдумал, и все равно не мог понять, затем пристальным взглядом смотрел на Ечена, и запугивая говорил: «Во всяком случае, хватит полагать, что Лин Юй схватили, а ты можешь ходить как ни в чем не бывало. Я несомненно хорошенько расследую это дело, и вся правда выйдет наружу. Неважно, кто стоит за этим, я все равно заставлю его заплатить за это. Ну это уже твое дело». Ечен с натянутой улыбкой смотрел на Яна и, пожимая плечами, говорил: «Ты отправил людей следить за мной, и даже сам лично пришел, чтобы встретиться со мной. Не может же быть, что все это было только лишь ради того, чтобы сказать мне только это. Пусть даже если я не смогу этого выяснить, ты тоже не радуйся раньше времени. Мой учитель Лин Хуан является культиватором на границах Чжань Хуан, и мне нужно лишь попросить его выйти и атаковать, тогда ты даже не мечтай о хорошей жизни». И Янь в сердце готов был взорваться от ярости от этого отношения Ечина, но тем не менее не мог ничего поделать, а когда говорил, невольно крепко сжимал зубы. «Как тебе удобно, если хватит способностей, не стесняясь делай. Однако все твои методы, все еще неопытные». Высмеивая и безразлично говорил Ечен, затем, пренебрегая Яна, просто прошел мимо него. Голос господина Льва доносился до ушей Ечена: «Ечен, мальчик, культиватор на границах Чжань Хуан может развернуть запечатывание Бэнь Юань и этим самым запечатать твое культивирование. Если он будет атаковать и развернет на тебе запечатывание Бэнь Юань, то только Чжань Хуань сможет тебе помочь. А чтобы я помог тебе разрушить запечатывание культивирования, мне понадобится потратить более 3 лет, поэтому будь осторожен». «Я понял». Ечен немного кивнул головой, а в сердце его появился холод. Он никак не ожидал, что культиватор на границах Чжань Хуан неожиданно обладает такой сильной вещью, как запечатывание Бэнь Юань, и даже господин Лев не может легко это устранить. Несмотря на то, что господин Лев был на границах Чжань Хуань 3 ступени, и был выше Лин Хуана на 2 ступени, однако способности его были ограниченными. И Янь смотрел на исчезающий на углу улицы силуэт Ечина, и в его глазах промелькнула ненависть. «Учитель, почему вы сразу же не развернули запечатывание Бэнь Юань на него?» И Янь передал сообщение Лин Хуану, спросив: «И Янь, ты что не смог разглядеть? Это был всего лишь один его двойник». Равнодушный голос Лин Хуана доносился до ушей Яна. «Двойник на границах Шэньхай неожиданно может разворачивать искусство раздвоившейся души, и даже я не смог этого разглядеть?» Немного шокированно спросил Янь. «Один культиватор на границах Шэньхай неожиданно смог успешно завершить культивирование границ раздвоившейся души. Каждый из двойников являются природным телом, поэтому ты и не смог разглядеть, но тем не менее это не ушло от моих опытных глаз. На теле этого человека очень много тайн, я ощутил на нем как минимум 20 предмета Дао, и еще скоб таинственной Ци, которую не могу определить. Однако вообще не нужно воспринимать этого человека за простого культиватора. От слов Лин Хуана на сердце Ияна появился сильный страх. Он никак не ожидал, что на теле Ечина на удивление есть так много тайн, и на удивление даже его учитель не может их разглядеть. Иянь сказал, неужели Лин Юй на самом деле был послан им? Это очень даже возможно, только неизвестно, какой способ он использовал. Подожди, как только я установлю местоположение двух его двойников, сразу же запечатаю его культивирование, а что касается как ему противостоять, то придет время, и мы решим. Холодным и спокойным голосом говорил Лин Хуан. С его положением культиватора на границах Чжань Хуан запечатать культивирование одному простолюдину проще простого, к тому же это было также разрешено законами суда Дао. На всем материке Тянь Юань было более 130 Чжань Хуаней, и каждый из них занимал очень высокое положение. Несмотря на то, что законы суда Дао были очень строгими, однако для этих Чжань Хуаней предоставлялись исключительные права, а иначе как защищать величие сильных культиваторов? Ечен ушел на далекое расстояние, затем нашел один укромный уголок, и под прикрытием господина Льва использовал таинственную технику подмена, изменив свою внешность. Затем он долгое время ходил по улицам города, и убедившись, что за ним никто не следит, наконец зашел внутрь лекарственной лавки Цань Лая. Следуя за продавцом лавки, Ечен встретился с Цань Лаем, не скрывая своего положения. Почему помощник так нарядился? Цань Лай комфортно опирался на спинку кресла, смотрел на Ечена и говорил со смехом. Позади были люди, которые следили, ничего не оставалось, как так поступить. Ечен немного улыбнулся и сказал, после того, как они уже провели несколько сделок с Цань Лаем, то можно считать уже были хорошо знакомы, и Цань Лай благодаря Ечену смог заработать немало денег. По-видимому, у тебя не маленькие проблемы. Лин Хуан прибыл в священный город густых облаков. И если ты попадешь под его пристальное наблюдение, то в последующие дни, пожалуй, тебе будет плохо житься. Цань Лай немного улыбнулся, затем взял рюмку с края стола, выпил глоток, а потом с наслаждением вздохнул. Ты не боишься, что я втяну в это тебя? Ечен немного приподнял брови, смотрел на Цань Лая и спросил. Конечно, не боюсь, в противном случае я не совершал бы с тобой торговых сделок. Выражение лица Цань Лая было равнодушным. Затем на уголках рта появилась небольшая улыбка, и он сказал, «Максимум ты будешь ликвидирован Лин Хуаном, и при этом не втянешь в это меня». Сердце Ечена немного вздрогнуло. Во-видимому, за спиной Цань Лая стояла немаленькая организация, что он даже не боялся культиватора на границах Чжань Хуан. Ечен со вздохом сказал, «У вас на самом деле нет чувства долга». Цань Лай расхохотался и сказал, «Мы бизнесмены и занимаемся только бизнесом. Здесь нет никакого дружеского чувства долга. Если можно заработать деньги, мы готовы сделать любое дело, а если денег нет, то даже если ты умрешь, то какое нам будет до этого дело?» Цань Лай был достаточно прямым, однако именно по этой причине все дела было делать намного проще. «Лин Хуан хочет одолеть меня, каким способом я могу выскользнуть от него?» Ечен смотрел на Цань Лая и думал, что у Цань Лая несомненно есть какой-то способ. Цань Лай смотрел на Ечена и, пожимая плечами, говорил, с положением Лин Хуана, несмотря на то, что он не может убивать людей, однако разорвать твое море души и еще запечатать твое культивирование для него будет проще простого, но ты всего лишь подвергнешься небольшим мучениям, и это не будет опасно для твоей жизни, потерпишь и все это пройдет. Цань Лай говорил очень непринужденно. Проблема в том, что я не только не хочу подвергаться мучениям, а еще хочу заставить их за это заплатить. Ечен обхватил руки перед грудью, холодно усмехался и говорил. У Цань Лая подскочили брови, и он со скрытым смыслом взглянул на Ечена, сказав, «Не знаю, как именно ты планируешь заставить Лин Хуана за это заплатить, но все же маленькая надежда есть, однако в настоящий момент должно быть у тебя недостаточно сил. Если ты хочешь избежать страданий, тогда можешь найти Цияна, потратить 5 миллиардов монет золота и не купить титул золотистых заслуг, затем после регистрации в суде Дао даже Лин Хуан не сможет произвольно атаковать тебя. 5 миллиардов монет золота инь, Ечен немного нахмурил брови. На 5 миллиардов монет золота инь можно переселить 500 соплеменников на материк Тянь-Юань, и Ечену не очень хотелось тратить эти деньги. Однако если он не приобретет золотистый титул, тогда все время придется остерегаться Лин Хуана. По-видимому, 5 миллиардов монет золота инь придется потратить. Скажи главе города Цияну прийти, я хочу пожертвовать на золотистый титул. Ечен молчал некоторый период времени, а потом сказал: Цияну, тебе нужно пойти и самому его найти. Цань Лай выпил глоток вина и равнодушно сказал: глава города Циянь разве не с тобой тут? Скажи ему, пусть выходит. Ечен посмотрел на ширму позади Цань Лая. Циянь на самом деле был здесь, и Ечен не ошибался, однако, как же все-таки Ечен смог обнаружить это? Цань Лай глубоким взглядом посмотрел на Ечена. Ечен был всего лишь культиватором на границах Шэньхай, а Циянь был культиватором на границах Даосюан, однако Ечен неожиданно смог обнаружить Цияна, который прятался за ширмой, которая находилась за его спиной. Раз уж Ечен все раскрыл, Цияну больше не было необходимости прятаться, и он неожиданно вышел из-за ширмы, немного улыбнулся и сказал: «Мы тут с Цань Лаем пили вино, и изначально я хотел немного уклониться, но никак не ожидал, что буду обнаружен молодым другом Еченом». Выражение лица Цияна было свободным, и не было ни капли неловкости. «Я тоже никак не ожидал, что здесь повстречаю высокопоставленного главу города». Ечен немного улыбнулся и сказал: «Молодой друг Ечен на самом деле хочет пожертвовать на золотистый титул?» С большим интересом спросил Циянь. 5 миллиардов монет золота и это не такая сумма денег, которую простой человек может произвольно доставать. На материке Тянь-Юань есть медный титул, серебряный титул, золотистый титул и титул чернового золота. Каждый из титулов обладает соответствующими исключительными правами. Среди них золотистый титул дает право самому открывать школы, создавать торговые сообщества, и также он ограничивается сравнительно маленьким количеством законов, и даже культиватор на границах Шаньхуан не может в любое время атаковать его, главное, нужно будет получить разрешение суда Дао. Во всем священном городе густых облаков нет никого с золотистым титулом, а для титула чернового золота было намного больше исключительных правил, и с таким титулом можно в каждом большом духовном направлении независимо существовать. Верно, Ечен подтверждая сказал. Циянь и Цань Лай взглянули друг на друга разок, и в их глазах промелькнуло удивление. 5 миллиардов монет золота и это вовсе не маленькая сумма денег. И к тому же Ечен разве долго пробыл на материке Тянь-Юань? Я только что получил кое-какие новости, и хотел бы с молодым другом Еченом кое-что определить. Циянь молчал некоторый период времени, а потом сказал: «Высокопоставленный глава города, говорите, что хотели сказать». Ечен смотрел на Цияна и Цань-Лая, и в душе предполагал, что же в конце концов хотят узнать Циянь и Цань-Лай. «Буду говорить с молодым другом Ечена на чистоту. Я и Цань Лай работаем на одну важную личность, и я только что получил новость о том, что в последний период времени несколько господ все это время не принимают к себе учеников высокопоставленных Шаньхуани, а принимают других учеников, говорят, что у всех у них степень слияния с душой звезды равна более 50, и среди них есть очень много людей с фамилией Ециянь». Наблюдал за выражением лица Ечена, немного улыбнулся и продолжил говорить: «Согласно моим наблюдениям, в последний период времени молодой друг Ечен, кажется, перевез немало соплеменников с материка Дундалу. Также до этого Лин Юй одалживал у меня кристалл души звезды, и все это невольно кажется мне связанным». Глава 578.16. Сердце Ечена вздрогнуло, он не знал, что за важная фигура стояла за спиной Цияна и Цань Лая, что у него неожиданно были такого рода большие способности, и они на удивление отчетливо знали о том, что Чжаньхуани принимают к себе учеников. Ечен сказал Лин Юй быть очень осторожным, но не знал, почему все же новость смогла просочиться. Помимо Цияна, Цань Лая и стоявшего за ними важного человека, неизвестно сколько еще человек знали об этом деле. Циянь был главой священного города густых облаков, и конечно же знал все, и даже если это был простой порыв ветра, поэтому то, что он знает так много, тоже было нормальным. «Верно, те несколько человек все мои соплеменники. К счастью, после их проверки оказалось, что у них есть неплохой талант, в результате чего я сказал Лин Юй, чтобы он тайно отправил их к тем Чжаньхуаням, чтобы они стали их учениками». Выражение лица Ечена не менялось, и он свободно говорил. Пока Ечен не узнает, какие замыслы у Цияна, и Цань Лая тоже не может так просто показывать слишком много, поэтому только лишь произвольно заговаривал зубы. К счастью, среди них оказались неплохие таланты. Циян и Цань Лай все же отчетливо знали, что Ечен отправил учеников, количество которых несомненно превышает 10 человек. В одном роде родилось более 10 человек, талантов со степенью слияния выше 50, это прямо-таки нарушает законы небес. Что это в конце концов за аномальный клан? Неудивительно, что Лин Юй согласился подчиняться Ечену. Раз уж так, тогда я буду говорить прямо. У того важного человека, который стоит за нашей спиной, есть несколько знакомых Чжаньхуани, которые сами открыли свои школы, и они тоже хотят принять несколько учеников, но степень слияния с душой звезды непременно должна превышать 50. Не знаю, есть ли еще вроде Е такого рода таланты. Цань Лай смотрел на Ечена и спрашивал серьезным тоном. Услышав слова Цань Лая, Ечен сразу же понял, что находящийся за спиной Цияна и Цань Лая тот большой человек стоит во главе одной большой организации, и эта организация хочет принять к себе как можно больше талантов. Обычно, таланты со степенью слияния выше 50 все вступают в большие военные отделы и даже в суд Дао, поэтому для них найти талантов со степенью слияния с душой звезды, превышающую 50, очень сложно. К счастью, они обнаружили, что в клане Ечена таланты зарождаются из поколения в поколение, и что он в больших количествах отправляет талантов со степенью слияния с душой звезды равной более 50 в разные направления. В связи с этим тому важному человеку пришла мысль посмотреть, могут ли они от Ечена набрать в свою организацию несколько талантов. Пальцы Ечена слегка ударяли по столу, до тех пор, пока он точно не установит, что было за происхождение у Цияна и Цань Лая. Ечен не осмеливался торопиться принимать решение. Если в организации Цияна и Цань Лай возникнут какие-то проблемы, разве это не принесет хлопоты на его голову? Циянь словно ощутил недоумение на сердце Ечена и поспешил сказать: «Ечен, молодой друг, тот большой человек находится в суде Дао и вовсе не является человеком с неизвестным происхождением. Кроме этого, если те таланты вступят в нашу организацию, то тот важный человек ни в коем случае не причинит им вреда. Господин Лев, можно ли верить этим двоим?» Ечен втайне общался с господином Львом. «Должно быть, это не должно принести никаких проблем». Господин Лев ненадолго задумался, а потом сказал. Его мысль могла ощутить малейшее психологическое изменение настроения Цияна и Цань Лая, и если бы они лгали, то господин Лев, должно быть, смог это ощутить. Услышав, что господин Лев сказал, что это не составит никаких проблем, Ечен успокоил свои переживания. Он думал о том, что у него в подчинении было 16 человек со степенью слияния с душой звезды, превышающие 50, а сам он изначально хотел через Цань Лая связаться с несколькими чжаньхуанями, а потом чтобы Цань Лай получил свои проценты с заработка, но Ечен никак не ожидал, что находящаяся за спиной Цань Лая организация тоже нуждается в таких талантах. «Сколько вам нужно?» Ечен поднял голову, посмотрел на Цияна и Цань Лая и спросил: «Сколько нужно?» Услышав этот вопрос Ечена, Циян и Цань Лай немного обомлели. Изначально они думали, что смогут принять только лишь одного таланта со степенью слияния с душой звезды выше 50, и при этом это уже их удовлетворило, а если они смогут принять два талантов, то тот большой деятель несомненно осыпает их похвалами. Однако, услышав тон речи Ечена, у них невольно появилось странное ощущение, словно таланты со степенью слияния с душой звезды, превышающие 50, были словно очень простые люди. С каких пор талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50 стало так легко найти? Чем больше, тем лучше. Цань Лай пришел в себя после удивления, и его глаза засверкали, а на лице появилась надежда и волнение. «У меня есть несколько условий». Увидев выражение лиц Цияна и Цань Лая, Ечен узнал, насколько сильно жаждал заполучить талантов степень слияния с душой звезды, которых превышает 50 тот высокопоставленный человек, и это все же было уникальной сделкой, в которой Ечен, конечно же, хотел хорошенько обговорить условия. Ечен чувствовал себя прямо-таки торговцем людьми, однако продавал он не рабов, а учеников. Что за условия? Циянь и Цань Лай сразу же поспешили спросить. Цань Лай всегда был хитроумным спекулянтом, но в этот момент тем не менее полностью забыл о тех трюках бизнесмена и вовсе не скрывал своего жадного стремления. Один золотистый титул, 10 миллиардов монет золота инь, и еще 10 тысяч порций сырья для духовной пилюли Бен Юань. Ечен немного улыбнулся и начал задирать цену. Если не сейчас вымогать, то тогда, когда, это невозможно, это очень дорого. Ци Янь и Цань Лай немного оцепенели, затем выражение лица Цань Лая смутилось, и он сказал: «Один золотистый титул обойдется в 5 миллиардов монет золота инь, 10 тысяч порций сырья для духовной пилюли Бен Юань приблизительно будут стоить 3 миллиарда, и плюс еще к этому 10 миллиардов, разве это 18 миллиардов монет золота инь? Это очень дорого. Пусть даже если это были таланты со степенью слияния с душой звезды выше 50, все равно их как минимум нужно будет вскармливать несколько десятков лет, или даже несколько сотен лет, чтобы смог зародиться культиватор на границах Чжаньхуан. Также еще неизвестно, сколько придется вкладывать в это инвестиций, а Ечен сказал, что хочет получить 18 миллиардов монет золота инь. Это на самом деле была очень большая сумма денег. Молодой друг Ечен, тот высокопоставленный человек с искренними намерениями, хочет набрать учеников, а после того, как он наберет их, то будет прикладывать все усилия, чтобы вскормить их. Если я передам твои слова ему, то скорее всего у него останутся не очень хорошие впечатления, уговаривая, говорил Ци Янь. Ечен, говоря такого рода условия, вызвал у Ци Яна впечатление, что тот страстно желает заполучить много денег. Это прямо-таки наглое вымогательство. Ечен посмотрел на Ци Яна и Цань Лая, немного улыбнулся и сказал: «Я, конечно же, знаю, что для вашей организации 18 миллиардов монет золота им должно быть не должны составить проблем. Я знаю, что тот высокопоставленный человек хочет набрать учеников, а не купить себе рабов, и эта цена уже наполовину уступлена мной. Мне же тоже нелегко. У меня на материке Дундалу осталось еще так много соплеменников, и только после того, как я всех их сюда перевезу, смогу наконец успокоиться. Однако 18 миллиардов – это цена». Цань Лай немного грустил, а затем напряженно сказал: «Я могу лишь дословно передать твои слова тому высокопоставленному человеку, а что касается того, будет ли эта сделка успешно завершена, будет зависеть от того, что скажет тот высокопоставленный человек. До этого он всегда вел торговые дела, вымогая у других, а на этот раз он наконец ощутил на себе это чувство, когда подвергаешься вымогательству. Ты вот так передай тому высокопоставленному человеку мои слова, и этого уже будет достаточно. Я могу отправить к нему двоих соплеменников, степень слияния с душой звезды которых равна более 50, чтобы они стали его учениками, и их я ему подарю. Затем можно будет считать, что у моего рода и с ним образуются дружеские отношения. Если он согласится потратить 18 миллиардов монет золота инь, тогда я ему отправлю 16 соплеменников со степенью слияния с душой звезды равной выше 50. Выражение лица Ечена было произвольным, и он свободно говорил, а затем поднес чашку с чаем и выпил глоток. Смотря на спокойное настроение Ечена и услышав его слова, выражение лиц Ци Яна и Цань Лая тут же застыло, словно по ним ударила молния. «Молодой друг Ечен, что ты сказал? Скажи еще раз, сколько соплеменников со степенью слияния с душой звезды выше 50?» Ци Янь полагал, что ему послышалось, и немыслимым голосом спросил: «16». Ечен немного улыбнулся и повторил еще раз. Неважно, Ци Янь это был или Цань Лай, на этот раз они услышали все очень отчетливо. «А мой бог, 16 соплеменников, степень слияния с душой звезды которых превышает 50, а боже, это на самом деле не ошибка, это действительно 16 человек, брат Ечен не может же нас обманывать». Цань Лай все еще не очень верил в это. «Конечно, вы можете отправить людей в мое поместье и привести их, и я могу прямо здесь устроить им проверку на степень слияния с душой звезды». Ечен немного улыбнулся и сказал: 16, это же 16 талантов. Неважно, Ци Янь или же Цань Лай, все были в замешательстве. До этого они предполагали, что Ечен может найти для них два талантов, степень слияния с душой звезды которых превышает 50, и причем это уже было бы изумительно, однако они никак не ожидали, что Ечен неожиданно скажет про 16 человек. В конце концов, до какого рода степени род Ечена является аномальным? Пусть даже если это были несколько пиковых этнических групп материка Тяньюань, то даже у них нет такого изумительного количества талантов. Говорят, что императорская семья Шишиня является семьей, в которой находится больше всего талантов на материке Тяньюань, и каждые 1000 лет в их роде как минимум рождаются 5 талантов, степень слияния с душой звезды которых превышает 50. Однако передача по наследству императорского рода – это одна большая проблема, ведь когда их количество людей рода было самым большим, численность максимум достигала более 300 человек. Клан Ечина слишком уж страшный, что в нем неожиданно родилось так много талантов, степень слияния с душой звезды которых равна более 50. Пусть даже если это будет культиватор на границах Чжаньхуан, то такого рода клан даже он не осмелится пренебрегать. Изначально, если бы они смогли бы помочь тому высокопоставленному человеку найти двоих талантов, степень слияния с душой звезды которых равна более 50 уже было бы великолепно проделанной работой, но они никак не ожидали, что смогут сразу же заполучить 16 талантов. Неважно, Циянь это был, или же Цань Лай, у обоих было такого рода ощущение, что словно небесное благо спустилось на них. Не нужно обращаться к тому высокопоставленному человеку, ведь я могу сам напрямую принять решение по этому делу. Я сразу же отправлю людей в поместье брата Ечина, чтобы их привели сюда, и после успешной проверки, я тут же скажу Цияну, чтобы выдал брату Ечину золотистый титул, а вслед за этим мы также выплатим оставшиеся деньги. А что касается сырья для духовных пилюль, то нужно будет немного подождать, однако в течение 3 дней я несомненно их добуду. Глаза Цань Лая засверкали, и он, воодушевленно потирая руки, говорил: «Хорошо». Ечен немного кивнул головой. Через некоторое время Цань Лай отправил нескольких подчиненных в поместье Ечина, и после того, как они связались с другим двойником Ечина, привели этих 16 учеников клана Я и Звездного Дворца, степень слияния с душой звезды которых была равна более 50, в это место. Циянь и Цань Лай достали кристалл души звезды и проверили каждого. В результате оказалось, что на самом деле у всех этих культиваторов степень слияния с душой звезды превышала 50, отчего они в сердцах были несравненно потрясены. Они ни за что не могли бы подумать, что у Ечина, степень слияния с душой звезды которого равна 0, неожиданно есть так много соплеменников, со степенью слияния с душой звезды превышающая 50. Циянь до глубины сердца взглянул на Ечина, и в его голове мелькало очень много мыслей. Циянь немного не мог себе это вообразить. Если дать огласку о таком страшном роде, как этот, то какого рода волна волнений начнется на материке Тяньюань? Однако Ечен пока решил сохранить это в тайне и потребовал, чтобы Циянь и Цань Лай никому не говорили эту новость о клане Е. В скором времени Цань Лай собрал 10 миллиардов монет золота инь и также сказал Цияну, чтобы тот помог Ечину с золотистым титулом. Глава 579. Ледниковая тюрьма Сюан. Узнав о том, что в клане Ечина есть так много талантов наивысшей степени, у Цияна и Цань Лая в сердце появились кое-какие мысли. После того, как таланты клана Е вырастут, и даже смогут стать культиваторами на границах Чжаньхуан, то даже стоящий за их спинами высокопоставленный человек не осмелится пренебрегать влиянием клана Е на всем материке Тяньюань. Во всяком случае, им несомненно нужно быть в хороших отношениях с Ечином. Но только Циянь и Цань Лая также думали о том, что сможет ли Ечен со своей степенью слияния с душой звезды равной 0 докультивировать до границ Даосюан, и это был один большой вопрос. После того, как те таланты клана Е смогут вырасти, сможет ли Ечен по-прежнему занимать положение главы клана Е? Однако это были лишь мысли, которые проскальзывали в их голове. Во всяком случае, сейчас Ечен распоряжался судьбой клана Е, и разве кто-нибудь может сказать, что будет в будущем? Однако они вообще не знали о том, что толпа соплеменников клана Е и еще ученики Звездного Дворца все были абсолютно верны по отношению к Ечену. К тому же причиной, почему они обладали такого рода высокой степенью слияния с душой звезды, был именно Ечен. Они видели всего лишь верхушку айсберга и совсем не знали о положении дел, которые Ечен уже давно распланировал, отправив учеников клана Я и Звездного Дворца в разные части материка Тяньюань. Снова получив 10 миллиардов монет золота, Ечен несомненно планировал использовать эти деньги, чтобы перевести соплеменников. Сейчас перевозка соплеменников была самым главным пунктом, вплоть до того, что перевозка соплеменников даже приносила заработок. К тому же в скором времени можно будет завершить проникновение в разные сферы влияния. Ечен искоса взглянул на Цань Лая и Цияна и видел, что они очень дружелюбно обходятся с людьми клана Я и даже с учениками Звездного Дворца, точнее с теми талантами, степень слияния с душой звезды которых равна более 50. После того, как они вступят в организацию, то в будущем, кто знает, возможно, станут их непосредственными начальниками, и разве они осмелятся вести себя небрежно? Неизвестно, как называется организация, в которой состоят Циянь и Цаньлай, однако судя по тому, что Цаньлай так свободно смог добыть 10 миллиардов монет золота, им можно увидеть, что глава Цияна и Цаньлай обладает вовсе непростым влиянием. Ечен считал, что неплохо заработал, ведь помимо 10 миллиардов монет золота инь, кто знает, может быть, через 100 лет Ечен еще сможет провести мирную эволюцию внутри организации, которая стоит за спиной Цияна и Цаньлая, а потом возьмет ее в свои руки. 16 талантов со степенью слияния с душой звезды более 50 разве не могут занять пространство для одного места внутри их организации? Примерно через 1 час, резиденция главы города, внутри гостиной комнаты, Лин Хуан и Янь слушали доклады подчиненных. За какие-то больше часа времени, несколько подчиненных Лин Хуана уже полностью узнали положение внутри поместья Ечина, и еще собрали все данные, согласно месту жительства Ечина, отчетливо узнав всю ситуацию. Если бы тот Ечен не купил себе поместье, то действовать против него было бы намного проще. Однако Ечен обладает своей территорией, и даже учитель не может вторгаться на чужую частную территорию, значит, остается только ждать того, пока он выйдет наружу, и только потом его атаковать. Однако раз уж тот мальчишка обладает таинственной техникой раздвоившейся души, то несомненно будет хитрым, как лис, и в простой ситуации его 2 двойника несомненно одновременно не покинут территорию поместья. Лин Хуан немного сморщил брови и говорил: «И неужели нет никакого другого способа ему противостоять?» И я, не желая с этим мириться, сказал: «Он так много раз страдал из-за Ечина, но тем не менее ни разу не смог ему отплатить тем же, отчего прямо-таки готов был взбеситься от ярости. Конечно же, есть способ. Учитель может заставить его самому покинуть поместье». Лин Хуан немного улыбнулся и сказал, а в его глазах промелькнул холодный блеск. Именно в этот момент в комнату забежал другой ученик Лин Хуана. «Учитель, в резиденции главы города только что развешали извещение, тот мальчишка по имени Ечен только что пожертвовал на золотистый титул и оплатил главе города Цияну 5 миллиардов монет золота инь, и Циянь, уже использовав кристалл звездного камня, оповестил Суд Дао. После того, как Суд Дао вынесет свой приказ, у того мальчишки Ечена будет золотистый титул». Ученик, поклонившись, поприветствовал Лин Хуана, а затем с почтением доложил: «Что?» Лин Хуан ударил по столу ладонью, и тот стол сразу же разломался на много частей. 5 миллиардов монет золота инь? Откуда он взял 5 миллиардов монет золота инь? И Янь прямо-таки взрывался от ярости. Этот Ечен не слишком уж богатый. Это же 5 миллиардов монет золота инь, все же не маленькая сумма денег. Если Суд Дао вынесет приказ, тогда у него будет золотистый титул, и даже учитель не сможет произвольно поднять на него руку. Если мы хотим противостоять ему, то нам нужно разрешение Суда Дао. Однако Суд Дао этого не разрешит, ведь такого рода богача, который жертвует для них деньги, они несомненно возьмут под свою защиту. Лин Хуан был в сильной ярости, ведь будучи культиватором на границах Шаньхуан, он не может противостоять одному культиватору на границах Шэньхай, и что еще может заставить его стать более подавленным, чем это? Пока Суд Дао не вынес приказ о назначении, у нас еще есть возможность, поспешил спросить Иянь. Уже не успеем, Циянь уже оповестил наверх, а Суд Дао максимум ответит через 30 минут, и эта новость, пожалуй, доходила до нас больше, чем 30 минут, значит, нам что-либо делать уже поздно. Если бы Циянь, этот мальчишка, оповестил нас заранее, то у нас все еще был бы шанс. В глазах Лин Хуана промелькнул холодный блеск. С тех пор, как он прибыл в священный город густых облаков, Циянь постоянно был с ним очень вежлив и учтив, и только сейчас Лин Хуан понял, что его просто обманули. Этот Циянь несомненно был в одной компании с Ечином, а иначе разве Циянь стал бы прикрывать Ечина? Циянь тоже человек Ечина. В глазах Ияна промелькнула растерянность. Этот Ечен в конце концов что за человек? Он прибыл на материк Тяньюань так недавно, и как уже смог установить хорошие отношения с Лин Юй и Циянем? Слишком несносный. Лин Хуан равнодушно хмыкнул, и в его сердце была сильная ярость. За эти более 100 лет он единственный раз понес убыток, и был одурачен этой шайкой парней, которые вступили в сговор. Циянь тоже не должен быть главой города. Если бы Лин Хуана не было рядом, Иянь был готов разреветься во весь голос. Учитель не может действовать против Цияна, ведь помимо того, что Ци Янь обладает серебристым титулом, за его спиной еще стоит один большой человек, мы не будем задевать его. Лин Хуан покачал головой и говорил, смотря на Ияна: «Иянь, ты мог вызвать недовольство того высокопоставленного человека, который стоит за спиной Ци Яна». Лин Хуану все это казалось очень странным, ведь Лин Юй, Ци Янь непрерывно действовали против них, а значит, все это непременно стимулирует одна огромная сила. Если говорить о том, что все это начинается с Ечина, то что бы ему ни рассказали, он в это не поверит. Это невозможно, я даже не знаю, кто этот высокопоставленный человек. И Янь немого нахмурил брови и сказал: «Я в священном городе густых облаков спокойно жил и не встречал никакую высокопоставленную личность, которая прибыла бы в священный город густых облаков. По-видимому, чтобы противостоять Ечину, потом нужно будет найти удобный случай и снова попытаться. А сейчас учитель может только лишь приказать, чтобы тебе вернули владение в священном городе густых облаков, и к тому же выплатили компенсацию в 10 миллиардов монет золота инь, и у этого дела пока будет только один финал», – беспомощно говорил Лин Хуан. Это было единственное дело за 100 лет, в котором он был так бессилен. В сердце Ияна была грусть, ведь до этого он сказал, что сделает жизнь Ечина тяжелой, но в результате нарушил свое слово. Его, можно сказать, ударили по лицу до раскаленного жара, и он как назло не мог одолеть Ечина. Неизвестно, откуда этот мальчишка Ечен достал так много денег, что неожиданно так просто пожертвовал на один золотистый титул. Даже у Ияна сейчас был всего лишь медный титул. Они могли только лишь спокойно смотреть на заносчивость Ечена, и потом спокойно ждать новости о Лин Юе из императорского города. Получив назначение от Суда Дао, Ечен стал обладателем золотого титула, и имея этот титул, Лин Хуан, должно быть, пока не имел способа противостоять ему. Получив 10 миллиардов монет золота инь, для начала нужно будет перевести часть соплеменников, и потом решить, что дальше. Ечен сразу же отправил людей, чтобы переселили соплеменников. Еще более 1000 людей клана Я из Звездного Дворца переселились на материк Тянь-Юань, и Сяю тоже прибыла с этой партией людей. Лин Юй сейчас не было, поэтому пока Ечен не мог проверить степень слияния с душой звезды этой волны людей. Для начала Ечен распределил их в жилища и сказал им культивировать, следуя за Гуфаем, Гуланем и остальными. В скором времени Ечен получил ответы от Епена, Ему, Чилы и остальных. Их нынешние учителя Цань Хуан, Цу Хуан и остальные захотели взяться за это дело и отправили нескольких ответственных лиц пообщаться с Лин Хуаном. Помимо этого, также отправили для Ечена выгравированный пригласительный билет. Непрерывной чередой Ечен получил ответы от 6 Жань Хуани, и все они отправили нескольких учеников. Все эти ученики были культиваторами на границах Дао Сюан, и когда они прибыли на территорию поместья Ечена, Ечен поспешил отправить людей, чтобы хорошенько их встретили. Внутри до этого расставленной структуры наконец появился небольшой результат. Епен, Ему, Чилей, все обладали степенью слияния с душой звезды выше 50, их характер, талант и т.п. полностью удовлетворяли тех чжаньхуани. Те чжаньхуани проявляли соответствующую заботу по отношению к ученикам своих школ, и узнав, что клан учеников повстречался с проблемами, разве они не отправят людей, чтобы помочь им избавиться от трудностей? На материке Тянь-Юань отношения между учеником и учителем были очень крепкими, словно между отцом и сыном, и если кто-то предавал своего учителя, то все люди на материке Тянь-Юань презирали этого человека. Точно так же, как Лин Хуан решил заступиться за Ияна, проявляя заботу, и учителя Епена, Ему и Чилей, тоже несомненно захотели проявить заботу к своим ученикам, у которых появились проблемы. Именно так можно будет взрастить близкие отношения между учителем и учеником. Чем больше пройдет времени, тем больше Ечен сможет самостоятельно все контролировать. После того, как Ечен все надлежаще организовал, затем вернулся в свою усадьбу. Только он зашел внутрь усадьбы, как духовный мини-небесного моря, сломя голову, забежал внутрь. «Брат Ечен, только что из кристалла звездного камня рода я получил новость, что через 5 дней Лин Юй будет привлечен к ответственности в суде», не находя себе места, говорил духовный мини-небесного моря. Ечен немного сморщил лоб. Почему Сюй Хуан до сих пор не спас Лин Юй? Неужели Сюй Хуана что-то задержало? «Пойдем, отведи меня в императорский город, в рот Лин». Ечен немного подумал, затем один его двойник сел на спину духовного мини-небесного моря. Духовный мини-небесного моря словно молния помчался лететь вперед. Чуйши, согласно законам рода Лин, какое наказание может быть у Лин Юй? Ечен слышал в ушах свист ветра и видел, как пейзажи главной дороги с быстрой скоростью оставались позади. Согласно законам рода Лин, если наказание будет легким, то у Лин Юй отнимут титул третьего наследника рода Лин, а если наказание будет тяжелым, то Лин Юй отправят в ледниковую тюрьму Сюэн и запечатают там на 3 года. Мрачным голосом говорил духовный Ми Небесного моря. Как только он вспоминал про ледниковую тюрьму Сюэн, то в сердце просачивался небольшой холод. Ледниковая тюрьма Сюэн – это что еще за место? Ледниковая тюрьма Сюэн была давно создана несколькими сильными культиваторами рода Лин, специально для наказания недостойного младшего поколения. Если его закроют в ледниковой тюрьме Сюэн, то пока не пройдет полных 3 года, он может даже не мечтать, что выберется наружу, и даже высокопоставленный Сюэ Хуан не сможет его спасти. В той ледниковой тюрьме Сюэн очень холодно, необходимо активировать Сюань Ци, и только тогда с трудом можно противостоять этому холоду. Если ранение Лин Юй еще не восстановится и его закроют в ледниковой тюрьме Сюэн, то скорее всего он не сможет оттуда выйти. Глава и второй глава несомненно не упустит такого удобного шанса, они скорее всего будут подстрекать главу рода, чтобы отправить Лин Юй в гибельное место. Старший из детей рода Лин это Лин Чен, и он является родным сыном главы рода. Положение внутри рода Лин не такое уж и простое. Если говорить только о торговом деле, то оно у них распространяется на более 10 духовных направлений. Внутри духовного направления Цзыхуа влиятельных семей, которые смогли бы наравне посоперничать с родом Лин, не превышает 10 родов, и такого рода влиятельные семьи несомненно страстно желают заполучить власть. Глава 580. Срезать солому, значит искоренить. Глава и второй глава всего лишь аристократическая молодежь, им еще можно будет немного противостоять, а вот их родители тем не менее поколение злых сердец, и если высокопоставленный Сюэ Хуан не подоспеет вовремя, то Лин Юй, пожалуй, повстречается с проблемами. Родители Лин Юй погибли именно от их рук. Родители Лин Юй погибли от их рук? Почему я не слышал этого от Лин Юй? Ечен немного обомлел. Оказывается, родители Лин Юй тоже стали жертвами в этой борьбе за власть. Лин Юй никогда не говорил с людьми о деле, которое связано с его родителями, и несмотря на то, что Вон прятал это в глубине души, однако я все же смог ощутить его ненависть по отношению к тем людям. Несколько раз я замечал Лин Юй, плачущим перед могилами его родителей. На самом деле, он хотел стать главой рода Лин только ради того, чтобы отомстить тем людям. Он раньше предполагал, что на протяжении всей его жизни у него не будет шанса, до того, как не появился брат Ечен. В глазах духовного Ми Небесного моря промелькнул холодный блеск. Если была бы возможность, Лин Юй без колебаний убил бы этих людей. Ечен прокручивал в голове одну сцену за другой, как Лин Юй каждый день говорил свои мечты о том, что хочет стать главой рода Лин, государем духовного направления Цзыхуа и т.д. Но на самом деле в душе его главной целью было отомстить. Однако он не мог постоянно говорить об этом деле, и он просто спрятал это в глубине своего сердца. Духовное направление Цзыхуа – императорский город, резиденция рода Лин. В восточной части императорского города горная цепь простиралась на несколько сотен километров, между горами все было окутано туманом и облаками, и вниз спадал водопад. Здесь все было украшено разного рода редкими цветами и невиданными травами, вид был великолепный, и также среди всего этого были смутно видны роскошные постройки, словно это место было раем на земле. Если войти внутрь главной двери резиденции рода Лин, то нужно будет пройти самую переднюю гостиную, а затем пройти через красиво украшенную дорожку, и нужно идти примерно полчаса. Суд рода Лин был расположен в районе позади горы, а на площади суда собралось очень много человек, более 2000, и все они были соплеменниками рода Лин. Глава рода Лин, Лин Сюн Цзэ, сидел на переднем кресле, его тело было бодрым, он был грозным и внушительным, не показывая злости и гнева, и уже был культиватором на границах Дао Сюэн 10 уровня сложности. Рядом с ним сидели старейшины, исполняющие законы, Лин Гун и остальные. Недалеко от Лин Сюн Цзэ были расставлены 3 стула, и среди них на 2 стульях сидело 2 молодых людей, на которых были надеты роскошные халаты. Выглядели они очень выдающимися личностями, но только лишь в глазах их было немного жестокости, и в этот момент они смотрели на Лин Юй, который находился под стражей, и на их лицах появилась равнодушная улыбка. Рядом с ними стоял 3-й стул, который тем не менее был пустым, и это место должно быть принадлежало Лин Юй, однако Лин Юй сейчас был заключенным. Этих двоих молодых людей звали Лин Чен и Лин Сюй, а точнее первый наследник рода Лин и второй наследник рода Лин. Они смотрели на то, как Лин Юй находился в затруднительном положении, и их выражение лиц было довольным. После сегодняшнего привлечения к судебной ответственности Лин Юй больше не сможет быть для них угрозой. В середине площади Лин Юй держали под стражей два культиватора на границах Дао Сюэн, а его выражение лица было бледным, одежда была в лохмотьях, а волосы были растрепаны. На одной руке была свирепая оголенная рана, он находился в очень затруднительном положении. Вокруг у этих людей рода Лин выражение лиц было разнообразным. Кто-то радовался чужой беде, однако 90% людей проявляли чувство сочувствия. Они все были людьми рода Лин, и видели, как Лин Юй рос, и они отлично знали обо всех делах, которые происходили в этот период. После того, как родители Лин Юй погибли в необъяснимых обстоятельствах, Лин Юй полностью лишился власти. Если бы Сюй Хуан не взял его под свою защиту, то неизвестно, что бы с ним могло случиться, он мог остаться без средств существования и т.п. Лин Юй пришлось покинуть императорский город и направиться в священный город Густых Облаков, в такого рода маленькое место. Вообще он так поступил, чтобы укрыться, но только толпа людей недоумевала. Раз уж Лин Юй спрятался в священном городе Густых Облаков, тогда зачем совершил такого рода большой проступок? Неужели в этом деле снова есть причина, которая не подлежит оглашению? Более 90% людей рода Лин все же отчетливо видели, что глава и второй глава все время хотели полностью уничтожить Лин Юй, но только им об этом деле много говорить было неловко. Лин Чен и Лин Сюй каждый представлял сферу влияния, и уже захватили власть вроде Лин, а отец Лин Чена, Лин Сюн Цзэ, как раз сейчас был главой рода Лин. «Лин Юй, ты признаешь свою вину?» Лин Сюн Цзэ с мрачным выражением лица кричал. «Я не виноват». Лин Юй гордо стоял, и несмотря на то, что его море души было разорвано, он все равно стоял, выпрямив спину и не сжимался. «Ты совершил такую большую ошибку, и еще осмеливаешься спорить». Лин Сюн Цзэ равнодушно смотрел на Лин Юй. «Лин Юй, ты чуть ли не убил ученика Лин Хуана и Яна, и еще спланировал отобрать его имущество, этим самым очень негативно повлияв на наш род Лин. Лин Хуан лично прибыл в наш род Лин и потребовал объяснения, а ты, Лин Юй, все еще не знаешь своей ошибки». Борода и усы Лин Гуна дрожали, и он крича говорил: «Пусть даже если я спланировал отобрать у Ияна его имущество, но какие у вас есть доказательства, что я хотел убить Ияна? Какие у вас есть доказательства, что это Иян не первым это спровоцировал? Вы просто полагаетесь на односторонние аргументы Яна и хотите подвергнуть наказанию род Лин?» Лин Юй, не отводя глаз, смотрел на Лин Сюн Цзэ и, насмехаясь, говорил: «Ваше превосходительство является главой рода Лин, и не слишком уж вы трусливый, даже один род Лин защитить не можете. Чужой человек сказал только слово, и вы уже готовы наказать человека рода Лин, и еще хотите ему возместить 10 миллиардов монет золота инь? Похоже, что с таким главой рода, в будущем род Лин несомненно станет посмешищем для всех людей». Услышав слова Лин Юй, находящиеся внизу люди рода Лин сразу же начали между собой обсуждать. Слова Лин Юй были разумны, в конце концов до настоящего времени еще никто не предоставил доказательства, что Лин Юй хотел убить Ияна, и пусть даже если бы у них были доказательства, это дело еще даже не было полностью расследовано. Все это было всего лишь односторонними аргументами Яна, а глава рода и старейшины законоисполнения тем не менее поспешно определили вину Лин Юй. В их сердцах Лин Юй всегда был очень осмотрительным, а сейчас неожиданно не был таким же трусливым, как раньше, вплоть до того, что смело дерзил Лин Сюн Цзэ в лицо. Это, конечно же, немного удивило всех. «Наглец!» Лин Сюй Цзэ побледнел в лице и яростно прокричал. Он был главой рода Лин, и находясь на таком высоком положении, когда это бывало, чтобы такое младшее поколение, как Лин Юй, так его позорило. Причем все это произошло на большом собрании рода. «Лин Юй, даже прибыв сюда, ты осмеливаешься так нагло себя вести, что закона нашего рода Лин не существуют для тебя». Лин Гун рядом тоже яростно ругался. «Не нужно меня тут запугивать законами рода. Законы рода — это не там, где ты, Лин Сюн Цзэ, имеешь решающее слово. А что касается Лин Гуна, то ты всего лишь одна гончая собака». Лин Юй пренебрежительно хмыкнул. «Я знаю, как ты собираешься мне противостоять, однако, будучи главой рода, для начала достань доказательства, чтобы все люди рода Лин остались довольными». Услышав слова Лин Юй, Лин Гун готов был взорваться от ярости. «Неужели без доказательств я не могу справиться с тобой?» Лин Сюн Цзэ яростно хмыкнул. «Прибыв сюда, даже перед лицом старейшин, исполняющих законы, ты все равно ведешь себя так высокомерно, и это тоже затрагивает законы рода». «Верно, глава 71 законов рода, пункт 3, дерзость в главе рода, старейшина законоисполнения оштрафует жалование на 3 года, или максимум на 10 лет, и еще полагается штраф в размере 2 миллиарда монет золота инь, и к тому же изгнание из рода Лин». Лин Юй расхохотался. «Хотите оштрафовать? Пожалуйста, этот пункт я знаю, ты». Лин Сюн Цзэ указывал пальцем на Лин Юй, и от злости не мог сказать и слова, для Лин Юй все было безразлично. «Глава рода Лин, Лин Сюн Цзэ, если говорить о законах рода, то я знаю их намного лучше тебя, и сейчас могу рассказать тебе 3200 глав законов, один за другим». Лин Юй равнодушно сказал, несмотря на то, что в сердце он немного не находил себе места, думая, почему дядя до сих пор не прибыл. Однако, опираясь на жаркие споры, старался тянуть время. «Лин Юй, я не верю, что не смогу взять тебя под контроль. Ты вызвал недовольство Лин Хуана, и наш род Лин чуть ли не подвергся большой утрате, к тому же за спланированное отобранное имущество у Ияна есть закон. Ты знаешь эту главу? Сейчас ты оштрафован и должен вернуть Ияну его имущество, и также выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов монет золота инь». Лин Сюн Цзэ говорил яростным голосом. Он был главой рода, и даже если он насильно возьмет под стражу Лин Юй, разве кто-то осмелится ему что-то сказать? Лин Сюн Цзэ, заветы предков рода предназначены для главы рода, и если у соплеменников случается конфликт с чужими людьми, то до тех пор, пока не пройдет полное расследование, глава рода обязан защищать соплеменника. Ты же не мог забыть эти заветы предков, только лишь потому, что чужой человек выдвинул односторонний аргумент. Ты уже готов наказать соплеменника, позволил, чтобы чужой человек ранил соплеменника, и еще закрываешь глаза на выплату компенсации чужому человеку. С каких пор род Лин оказался в руках такого безвольного главы рода? Лин Юй упорствовал и неприкрыто усмехался. Услышав слова Лин Юй, те находящиеся внизу люди сразу же начали обсуждать между собой. Лин Юй на самом деле говорил верно, ведь сейчас нет никаких доказательств, и только лишь слова Ияна. А они уже хотят сразу же огласить Лин Юй виновным, так поступать было немного неподобающе. Если Лин Сюн Цзэ на самом деле так поступит, то этим самым откроет первый прецедент, и если в будущем какой-нибудь чужак захочет оклеветать их соплеменника, тогда разве не?